Однако в целом создавалось ощущение, что в странах старого содружества монархический энтузиазм угасает. Высочайший визит в Канаду в 1978 году красноречиво это продемонстрировал. Королева приехала на 2 недели, чтобы присутствовать на открытии игр Содружества. Елизавета приезжала в эту страну не первый раз. К ней давно привыкли, и такого восторженного приема, как в 50-е годы, ожидать не приходилось. К тому же франко-канадцы были настроены антибритански. Премьер-министр Трюдо не встретил Елизавету на аэродроме, а отправился в отпуск в Марокко. Тем самым была нарушена давняя традиция, согласно которой во время приезда и отъезда монарха глава правительства должен непременно присутствовать. В Англии политика повернула в совершенно новом направлении после того, как правительство Каллагана, не выдержав экономических трудностей, рухнуло, и на арене появилась Маргарет Тэтчер. Никогда еще Елизавете не приходилось иметь дело с премьер-министром женщиной. Тэтчер не только была первой англичанкой, возглавившей правящую партию и правительство, но и первой из премьер-министров, принадлежащей к тому же поколению, что и Елизавета. Тэтчер на полгода старше. Хоть и поговаривали, что в жилах Маргарет Тэтчер течет частица аристократической крови, выросла эта женщина в маленьком городке, подобно Вильсону и Хиту. В ее семье господствовали религия, родители были методистами, и трудовая мораль. Как и Елизавета, Маргарет Тэтчер обожала своего отца и хотела во всем быть похожей на него. Олдермен Робертс был в родном Глентоме удачливым бокалейщиком. Маргарет и ее сестра родились над семейной лавкой. В биографии дочери отец назван типичным представителем Средней Англии. Он был не только работящим и упорным, но и пользовался влиянием в местных кругах. В конце концов, его избрали мэром города. Робертс воспитал в дочери сильно развитое чувство долга, ясное представление о том, что хорошо, а что плохо. Они были очень серьезные и очень много работали, рассказывает один из друзей семейства. С их точки зрения жизнь – штука серьезная, и прожить ее следует осмысленно. Именно так относилась к жизни Маргарет. Она была необычайно способной, славилась упорством в отстаивании взглядов, еще когда блистала в школьном дискуссионном клубе. Маргарет поступила в Оксфорд и изучала там химию, довольно необычно для девушки того времени. Она рано приобщилась к политике, став членом Оксфордской университетской ассоциации консервативной партии. Выйдя замуж за обеспеченного человека, Маргарет родила 2 близнецов, затем стала юристом, а в 1959 году в возрасте 32 лет была избрана в парламент. В правительстве Хита она занимала пост министра образования и науки. В феврале 1975 года Тэтчер одержала победу над Эдвардом Хитом на внутрипартийных выборах. Консерваторы не могли простить бывшему премьер-министру 2 поражения на парламентских выборах. Британская публика испытывала огромный интерес к тому, как складывались взаимоотношения между 2 женщинами. В годы всемогущества Тэтчер пресса стала называть ее вице-королевой, намекая на то, что премьер-министр узурпировала положение монархини. Иногда Тэтчер и в самом деле вела себя довольно бестактно. Что же касается Елизаветы, то она с самого начала относилась к этой женщине с большим любопытством, ибо никого подобного королеве раньше видеть не приходилось. Казалось, у этих 2 дам было много общего. Обе являлись настоящими профессионалами своего дела, были всецело преданы своей работе, поневоле жертвовали интересами семьи ради общественных интересов. И у Тэтчер, и у Елизаветы были мужья, с пониманием относившиеся к положению своих супруг, поддерживавшие их и согласны играть 2-ю роль, не теряя при этом чувства собственного достоинства. Королеве не могла не импонировать решимость, с которой миссис Тэтчер взялась спасать Британию, воскрешая престиж своей страны и самоуважение соотечественников. Но на этом сходство заканчивалось. У Тэтчер был силен революционный и миссионерский дух, а Елизавета придерживалась консервативных убеждений и с недоверием относилась к любым переменам. Можно сказать, что королева – сельская жительница, а Тэтчер – настоящая горожанка. Однажды, когда она еще была министром образования, Патрик Планкет и одна фрейлина собрались с Читой Тэтчер на загородную прогулку. Оказалось, что у Маргарет нет соответствующей обуви, и ей пришлось одолжить у фрейлины резиновые сапоги и шерстяные носки. Маргарет терпеть не могла сельской жизни и прогулок на свежем воздухе. Зато королевская семья, по свидетельству одного из придворных, любила погулять в любую погоду, даже когда хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Зато